Маленького Андрюшку Д'Артаньяна играл настоящий Андрюшка, Гарц. Он был на 3 года старше своего героя, но это ничуть не мешало. Невысокий, щуплый, в своем дошкольном костюме, из которого не очень даже и вырос, Андрюшка вполне сходил за 8-летнего. А играл он как артист. Это все сказали, когда выбирали человека для главной роли. Даже Данилка уступил, хотя сам сначала метил в Д'Артаньяна. Говорил, что пускай фильм не цветной, но рыжего должен играть самый рыжий. На длинной бумажной ленте нарисовали дорогу каменными горбатыми мостиками, мельницами и старинными островерхими домиками. Эту ленту засняли на кинопленку. А потом на фоне белой стены сняли на ту же пленку скачущего Андрюшку. Это называлось комбинированная съемка. Получилось, что Андрюшка скачет по дороге. Ну, совершенно невозможно было без смеха смотреть, как лихо несется он на березовой палке лошади, как взбрыкивает по жеребящей худыми ногами, на которых болтаются валенки со шпорами, как уговаривает своего коня перепрыгнуть через канаву, а когда конь отказывается наотрез, закидывает палку на плечо и пешком бредет в обход. Кто хочет, тот добьется. Скакал-скакал Андрюшка и все же добрался до старой Франции, а там, в таверне «Жареный петух», повстречал Атоса, Портоса и Арамиса. Сначала доблестные мушкетеры не приняли всерьез храброго малыша. Они долго хохотали, когда Андрюшка попросился к ним в товарищи. И было очень смешно, как Андрюшка пытался доказать, что он уже большой, показывал шпагу и шпоры. А потом стало не только смешно. Андрюшка сделался похожим на растрепанного, но боевого петушка. Олег снял крупным планом его лицо, и на экране все увидели Андрюшкины глаза. Это были глаза обиженного мальчишки, над которым хватит смеяться. Лучше не надо смеяться, себе дороже. Андрюшка с размаху рубанул шпагой по столу и швырнул под ноги мушкетерам берет. Через полминуты господа мушкетеры убедились, что проволочная шпага совсем не шуточное оружие. От полного конфуза их спасло только нашествие кардинальского патруля. Вот тут-то мушкетеры и Андрюшка объединились и всыпали гвардейцам перца и соли. И все сразу забыли о нелепых Андрюшкиных валенках, о плаще из теткиной косынки, о детском бантике у воротника, когда мушкетеры вручили ему боевую шпагу. Было совсем не смешно, было здорово, как он взял и стиснул клинок. Но это лишь начало фильма, а впереди еще съемки. Длинный рассказ о приключениях мушкетеров, Андрюшки и короля. У 7-летнего короля жизнь тоже была не сахар. Кардинал, очень похожий на мсье де Раздолбона, каждый день изводил его длинными лекциями о хорошем поведении, а мамаша-королева, весьма напоминающая Андрюшкину тетку, чуть что лупила его величество длинным веером и ставила в угол. Там, среди сырости и паутины, висела специальная доска с надписью «Угол для его королевского величества». Долго терпел маленький король эти безобразия. Но когда подлый кардинал украл любимую королевскую игрушку, заводной паровоз, терпение Людовика лопнуло. Он тайно позвал мушкетеров и запросил о помощи. Вот тогда-то все и началось. Короля поручили играть маленькому Вадику Воронину. У него это получалось. Генка Кузнечик взял роль Арамиса, Алёша Смирняков — Атоса, а Володя Огоньков — Портоса. Учителя де Раздолбона и коварного кардинала играл один человек — Валерик Воронин. А роль королевы и Андрюшкиной тетки пригласили исполнять Наташу. Кого же еще? Наташа сначала согласилась. Но тетка и королева получались у нее слишком добрыми. Сразу было видно, что она обижает ребят не по правде. Сережа сказал Наташе. «Меня все время воспитываешь, а тут не можешь». «Тебя за дело», — огрызнулась Наташа. «А Вадика и Андрюшку жалко». И вдруг предложил свои услуги вечный неудачник Андрей Ткачук. Тут ему повезло. Едва он напялил длинное платье с оборками, надел жестяную корону и заговорил голосом старой дамы, все поняли — это то, что надо. «Ваше Величество!» — поджав губы, произнес Ткачук. «У вас опять порваны штаны! Фи! Пусть Ваше Величество изволит стать в угол и не выходит, пока Мое Величество не изволит разрешить. А то как врежу веером, будешь знать обормот!» Наташа уступила корону и осталась заведовать костюмами. Сережа тоже не снимался. Ему нравилось возиться с пленками, устанавливать декорации, проводить репетиции схваток между гвардейцами и мушкетерами. А играть кого-нибудь он, по правде говоря, и не решился бы. Стеснялся как-то. Снимали трех мушкетеров только по воскресеньям. В другие дни было нельзя. Ребята учились в разные смены, всех не соберешь. Ждали весенних каникул. А еще больше ждали лета, потому что многие сцены снимать надо было на натуре. В саду, который изображал дворцовый парк, и на берегу пруда, будто на берегу моря. Была у Олега мысль договориться, чтобы на втором этаже освободили кладовые, а помещение отдали ребятам. Там вполне можно было устроить библиотеку, а главное — кинозал. «Мы бы всех окрестных ребятишек на премьеру «Мушкетеров» собрали», — говорил он. «А потом регулярно киносеансы устроили бы. Мультфильмы у нас есть, могли бы и сами еще что-нибудь снять. И библиотеку для всех открыть можно». Скоро известие о ребячьем кинотеатре разлетелось по ближним дворам и школам.